Глава 48. Накануне свадьбы Таня вдруг поняла, что в течение последней недели видела Штефана всего несколько раз, и то мельком. Она была занята с утра до вечера. Изготовление ее свадебного платья оказалось целым событием. Сначала она выбирала ткани, кружева, ленты, украшения, потом начались бесконечные примерки. Одновременно сшили несколько нарядов. В одном из них, пышном платье с серебристой парчи с кружевным треном, она появилась на самой торжественной церемонии — представлении ко двору невесты короля. Собрались придворные в золоченых мундирах, седовласые сенаторы, высшие чиновники в черных фраках, дамы в роскошных туалетах, наверняка сшитых специально к этому случаю. Таня была буквально ослеплена блеском и роскошью. У нее голова пошла кругом — она с трудом запоминала непривычные имена. На следующий день прошел официальный прием послов иностранных держав и почетных гостей из разных стран, приглашенных на свадьбу. Максимилиан и чиновники из тайной полиции несколько раз обращались к ней с подробными расспросами о покушении в Данциге. Таня терпеливо все рассказала, ей даже пришлось почти разыграть перед ними всю сцену до того момента, как она скатилась с постели. Слава богу, они не стали интересоваться тем, что было потом, а удовлетворились ее объяснением. Нападавший испугался ее крика и исчез. Серьезность, с которой проводилось расследование, окончательно убедила Таню, что она до сих пор находится в опасности. От этого возникло неприятное и ненужное ей сейчас чувство страха, от которого она с таким трудом избавилась после всех перипетий. Ежедневно к Тане приходили учителя и занимались с ней по нескольку часов. Оказалось, что прежде чем выйти замуж за короля, надо познакомиться с историей Кардинии хотя бы вкратце. Кроме того, ей преподали несколько уроков хороших манер и придворного этикета, без знания которого жизнь во дворце весьма осложнялась, и Таня не раз испытала это на собственном опыте. Казалось, запомнить все эти правила невозможно. Она дивилась количеству указаний и предписаний, особенно ей было в новинку узнать, что даже такая вещь, как одежда королевских особ и придворных, строго предписана в каждом особом случае. Тане учили двигаться и танцевать. Она привыкла носить довольно незатейливую обувь, разгуливая по грубым полам да по земле. А тут требовалось настоящее искусство, чтобы удержаться на паркете в изящных туфельках. Эти занятия, однако, доставляли ей немалое удовольствие и развлекали ее. Особенно ей трудно приходилось на уроках кардинского языка, который она пыталась немного освоить. К счастью, оказалось, что в Кардинии все высшее общество говорит на нескольких иностранных языках, в том числе на английском. К Тане приставили специальную женщину, которая рассказывала ей все сплетни из жизни дворянских семей. Это делалось по разумению Тани для того, чтобы она не совершила ошибки и не отнеслась слишком дружелюбно к тому, кого не жалуют при дворе. На этой же неделе Тане предстояло выбрать статс-дамы фрейлин для своей будущей свиты. Занимаясь этим, она тут же вспомнила Алисию, которая хотела заполучить эту должность. В списке, представленном ей, так и значилось «Госпожа Алисия Козак». Но Таня не подумала с ней встретиться. Остальные были представлены ей по очереди, и у Тани голова шла кругом. На ком остановить свой выбор? Дело это было нелегкое, она никого не знала, но на помощь ей пришла мать Василия и одновременно тетка Штефана. Очень милая, умная женщина, совершенно не похожая на своего напыщенного и язвительного сынка. Таня по-настоящему сдружилась с ней, обе они решили не слишком торопиться с выбором свиты. Таня была так занята, что даже не успевала соскучиться по Штефану или задуматься о его занятиях. Но вечером накануне свадьбы, когда настало время спокойно обо всем поразмыслить, она вдруг поняла, что хотя они со Штефаном стали друзьями, между ними не все еще было решено. Она знала наверняка, что хочет быть с ним, что нужна ему, но разве можно выходить замуж, не будучи уверенной в глубине его чувств? Неужели достаточно того, что ему определенно нравится заниматься с ней любовью? Физическая близость еще далеко не все во взаимоотношениях мужчины и женщины. Так важно узнать, что в душе, в мыслях. Таня вспомнила его лицо, когда она превратилась в красавицу. Его замечание о том, что они неровня. Как с этим смириться? А все его вольные и невольные оскорбления по поводу ее прошлого, ее опыта с мужчинами. Неужели так все останется на годы и годы совместной жизни? Господи, этот человек даже не ведает, что она любит его. Таня вздрогнула от этой мысли, потому что сама в первый раз призналась себе в этом. Конечно, она любит Штефана. Разве не простила она ему все? Разве не готова принять его таким, какой он есть? А он так и не услышал от нее признания. Не раздумывая больше ни секунды, Таня пошла по длинным коридорам дворца к Штефану. Она еще не знала точно, что скажет, но спешила увидеть его. Лейб-гвардейцы из ее личного караула шли за ней по пятам. Им велено было не оставлять Таню одну ни на секунду. Всего их было 12 человек, они работали посменно по 4 человека и денно и ночно дежурили у двери в ее комнаты, останавливая каждого, кто хотел войти к ней. Но до апартаментов Штефана она так и не дошла. Максимилиан Данев в сопровождении своего секретаря вышел ей навстречу. «Вы должны отдыхать, ваше высочество», — сказал он мягко. «Я знаю, но если вы ищете Штефана, то он решил провести этот вечер с отцом. Он был так занят все это время, что даже не обмолвился с Шандером и словом со дня приезда». Как это было знакомо, Штефан занят. Ей не следует его беспокоить. Таня выглядела такой разочарованной, что Макс спросил. «Может быть, я могу чем-нибудь помочь?» «Нет, я... А впрочем, да». Она выразительно посмотрела на секретаря, и Макс отпустил его жестом. Лейб-гвардейцы отошли на почтительное расстояние только потому, что рядом с Таней находился сам премьер-министр. «Я слушаю вас, ваше высочество», — сказал Максимилиан. Таня без обиняков спросила. «Вы знаете, почему Штефану не нравится моя внешность?» «Ваша внешность?» «Я больше нравилась ему, когда я гримировалась под простушку, и он не знал, красива я или нет. А потом его как подменили. Ничего не понимаю, почему?» Старик печально улыбнулся. «Думаю, по той же причине, по которой он не хотел ехать в Америку за вами. Потому что не хотел жениться на мне? Он был уверен, что вы не захотите выходить за него замуж. Уезжал он, считая, что едет за красавицей, ведь он видел ваших родителей. Если он и нашел вместо принцессы простушку, ему от этого стало только легче. Не говорите загадками, пожалуйста, я все равно ничего не понимаю». Макс нахмурился. «Вам говорили, как он щепетилен в отношении своих шрамов?» «Господи, опять эти шрамы!» — воскликнула Таня. «Мне говорили, что его они сильно беспокоят, но какое отношение они имеют к моей внешности?» «Самое прямое. Штефан перестал ухаживать за красивыми женщинами после того несчастного случая. Он стал ощущать неприязнь к себе из-за этого уродства. Я сам был свидетелем того, как во время бала несколько женщин отвернулись только для того, чтобы не попасться ему на глаза. Думаю, его личный опыт богат более жестокими примерами. Но вся правда в том, что он не хотел жениться на вас, так как был более чем уверен, у вас вызовет отвращение изувеченное лицо». Таня сокрушенно покачала головой. Оказывается, несчастный Штефан испытывал неприязнь к ней и страха, что ей может не понравиться его внешность. Его друзья говорили о шрамах, и это мерзавка Алисия. Даже сам он недавно спросил ее, готова ли она принять его таким, какой он есть, со всеми шрамами и прочими недостатками. «Боже мой, каких усилий стоило ему задать этот вопрос», — подумала Таня. «Я даже не ответила толком. Почему я не придала значения тому, что он считает себя чуть ли не уродом, что страдает из-за этого?» Но Таня не видела его таким, как он внушил себе. Для нее он был самым привлекательным мужчиной, лучшего и не встречала. Но, тем не менее, она должна была понять его переживания и помочь ему избавиться от этих мучений. «А я еще пытаюсь доказать Штефану, что я умная», — воскликнула Таня. «Он прав, что сомневается в этом. Как мне самой не пришло в голову, что для него это вопрос первостепенной важности?» Макс ласково посмотрел на нее. «Я сразу понял, что вы не такая, как все. Как Штефану повезло». Штефан ничего не знает, я так и не сказала ему самого главного. Но если вы передадите ему, чтобы он пришел ко мне, как только освободится, я обязательно исправлю свою ошибку». «Так он до сих пор считает?» «Я не знаю, что он считает, и очень хочу это узнать». Часов в 10 вечера в дверь спальни Тани тихонько постучали. Она сразу догадалась, что это Штефан, и он не уверен, спит она уже или нет, и боится разбудить ее, если она все-таки заснула. Раньше он просто входил к ней, широко распахнув дверь, потом громко ею хлопал. Ее король никогда еще не был таким заботливым. Она усмехнулась и позвала его. Штефан вошел, увидев ее, сидящей в кресле у камина, замер у дверей. «Ты позвала меня, чтобы соблазнить?» Таня рассмеялась, зная, почему он спросил это. Она приготовилась к встрече с любимым, распустила волосы и надела белую сорочку, приготовленную к ее первой брачной ночи. Она решила, что важнее надеть ее именно сейчас. Глубокий вырез открывал грудь, тонкая ткань была почти прозрачной. Таня осталась очень довольна своим отражением в зеркале. Неудивительно, что Штефан застыл на месте. «Кстати, это неплохая мысль, но на самом деле мне надо поговорить с тобой». «Ты еще не уверена, да?» — спросил он, подойдя к ней и, взяв стул, уселся напротив. «В чем не уверена?» «В том, что хочешь выйти за меня замуж». Он вел себя как-то неспокойно, и Таня не понимала причины. «Я уверена, что хочу, но для полной уверенности мне надо знать. Если бы ты не был связан словом, долгом и волей отца, ты женился бы на мне?» «Да». Таня немного опешила. «Тогда почему ты сердишься сейчас?» «Пойми, когда невеста в ночь перед свадьбой зовет к себе жениха, это значит, она решила отказать ему». Таня ласково посмотрела ему в глаза. «А вдруг ей хочется, чтобы ее немного подбодрили? Ты хочешь этого?» «У меня сегодня появились некоторые сомнения. Я в замешательстве. Ты, с одной стороны, хочешь, чтобы мы с тобой поженились, а с другой считаешь, что мы не ровня. Так, во всяком случае, ты мне уже говорил. А если я передумал?» «Хорошо, но есть еще одно. Тебе не нравится, что я красива», — продолжала Таня и добавила, набравшись смелости. «Я никак этого не могла понять вплоть до сегодняшнего дня». «И что ты поняла?» Вместо ответа Таня спросила дрогнувшим голосом. «Штефан, будет ли у нас нормальная семья? Ты будешь спать со мной, любить меня? Хочешь ли ты иметь от меня детей?» Он вскочил со стула так резко, что Таня вздрогнула от испуга. Но Штефан бросился к ней, чтобы поцеловать. Это ее слова на него так подействовали, или он просто не хочет отвечать сразу? Сколько же можно сомневаться? Хотя и было приятно снова оказаться в его объятиях, как долго они не были вместе. Неожиданно Штефан подхватил ее на руки. Она вздохнула, уткнулась лицом в его грудь и сказала тихо: «Ты даже себе не представляешь, какой обладаешь притягательной силой, Штефан. Я не отношу это за счет твоей внешности, хотя ты, слава богу, не урод, меня привлекает в тебе все. Не буду говорить о вспыльчивом характере, с которым я уже смирилась, но то, как ты себя...» «Довольно», — раздался знаменитый окрик, но не очень грубый, просто так ему было привычнее отказываться от щекотливого разговора. Штефан хотел усадить Таню в кресло, но она прижалась к нему всем телом и обвела его шею руками. «Ты не веришь мне? Жаль. Прости меня за то, что я затронула эти больные струны. И все же я не понимаю, почему ты так чувствителен к этому, Штефан. Когда я впервые тебя увидела, то на твои шрамы даже не обратила внимания. Меня поразили твои необычайные глаза, дьявольский блеск которых просто околдовывал. Только потом я все рассмотрела и сразу почувствовала к тебе симпатию и сочувствие. Подумала, вот человек, который так же, как я, знает, что такое боль не понаслышке». Штефан опустился в кресло вместе с ней и держал теперь ее на коленях. Как тогда мелькнуло у нее в голове в таверне. Она посмотрела на его растерянное лицо и осторожно провела пальцем по его шрамам. «Я их не вижу, даже когда смотрю вблизи, потому что передо мной смуглый, обаятельный мужчина, благодаря которому я впервые узнала, что такое настоящая страсть. Ни с кем я не переживала таких мгновений, как с тобой, Штефан. Неужели ты думаешь, что я могла бы так упиваться близостью с тобой, если бы меня беспокоили твои шрамы?» Он ничего и не ответил. Таня с сожалением подумала, что у него наверняка было наготове очередное обидное замечание насчет ее прошлого, мол, те твои парни тебе платили всего несколько монет, а я готов дать целое королевство за твою любовь. Она резко встала, решившись, наконец, расставить все точки над «и». «Хорошо, раз это вечер признаний, я сделаю самое главное. Когда я приехала с тобой в Данциг, я была нетронутой девушкой. И хочу сразу внести ясность, так как ты плохо помнишь ту ночь. Ты не лишил меня девственности, это я отдалась тебе. Но если ты думаешь, что я собираюсь сотни раз повторять это тебе, чтобы ты поверил, то ошибаешься». «Таня, как я мог не почувствовать этого?» — воскликнул Штефан. «Мыслимое ли дело?» «Конечно», — Таня готова была разрыдаться. «Я же была шлюхой, шлюхой есть». Штефан встал и схватил ее за плечи. «Хватит с меня твоих обид. Меня не интересует твое прошлое, Таня, слышишь? Меня не интересует, кем ты была. Ты теперь моя, и я... это самое главное». Таня только смотрела на него во все глаза, не веря своим ушам. Он почти признался ей в любви. Но что остановило его? Опять неуверенность в себе? Это после всех ее слов. Он сомневается в ней? Нет, не может такого быть, какая нелепость. Гордость не позволяет ей предъявить ему заветную простыню. Гордость не позволяет ей просить Андера сказать ему правду. Она должна без конца доказывать, что принадлежала только ему одному. Не так уж это и трудно, и даже может быть приятно. Но его не интересует ее прошлое. Господи, да разве не этого она все время хотела? Чтобы она была нужна ему, несмотря на глупые подозрения. Наконец Штефан признался в этом. А значит, он любит ее. Иначе он не смог бы взять и вычеркнуть из ее прошлого то, что мешало ему любить ее. Таня улыбнулась и бросилась к Штефану в объятия. Она была так счастлива, что не могла сдержать свой порыв. Он крепко прижал ее к себе, и губы их слились в нескончаемом долгом поцелуе. Но потом Штефан нехотя оторвался от нее и некоторое время просто прижимал ее голову к своей груди. Таня слышала, как гулко бьется его сердце, чувствовала, как напряжены все мускулы его тела. Она ждала, сгорая от нетерпения. В изумлении она услышала: «Нет, Таня, мы не будем больше дразнить друг друга, надо остановиться. Потому что сегодня мне не хватит целой ночи, чтобы насладиться тобой. Я не хочу, чтобы ты выглядел усталой во время венчания». «Штефан». Он склонился к ней, легонько поцеловал в губы и улыбнулся. «Не отчаивайся, любовь моя. После свадьбы ты сможешь хоть целый день оставаться в постели». После такого обещания Таня отпустила его с легким сердцем.